Глава вторая. Великий князь Киевский смотрел с большого холма на противника. Сильный ветер врезался в спину самого главного человека на русской земле, будто норовя скинуть Изяслава Мстиславича с горы. Мощные воздушные порывы, которые никак не оставляли без своего внимания князя, можно было расценить иначе. Сама природа толкала его вперед, на приступ, пока булгары еще считают, что могут победить в полевом сражении. Природа или Господь Бог ведет Русь к победе? Изяслав Мстиславич в последнее время стал сильно набожным, потому без оговорок, без допущений инакомыслия верил. Бог с ним, Бог с Русью. Чем же еще объяснить все успехи, которых русская земля добилась за последние годы? Когда Изяслав занимал Киевский престол, он был готов к долгой изнуряющей усобице, чтобы только сохранить свой статус главного человека на Руси. Готовность эта была прежде всего моральной, не подкрепленной более ничем, так как экономического развития в условиях внутренней смуты не предполагалось. Экономика могла бы позволить нарастить войско, лучше его экипировать. Но князь тогда об этом даже не думал, ибо власть его была зыбкой. А желающие кинуть Изяслава сильны. Нужно наращивать дружину, но в военном деле не имелось предпосылок кардинально увеличить количество воинов за сколь-нибудь быстрое время. И началось. Главный враг, то есть тот, что неминуемо должен был стать таковым, погибает. Юрий Долгорукий из всех сыновей Владимира Мономаха был наиболее деятельным и властолюбивым. Но его не стало. Потом случилось установление митрополитом на Руси Климента, и эта, почти авантюра, прошла почти без осложнений. Конечно, установление на Руси своего, русского роду племени митрополита, помогла поддержка именно Изяслава, ну или связки Изяслава Киевского и Ростислава Смоленского, двух братьев, не забывших крепость родственных уз. А после и экономика стала развиваться. Пока еще мало заметно, но кто зрячий и не глуп, тот увидит. Русь без вражды князей не спеша, но начала торговать и внутри своих земель, и что-то продавать за границу. В Киеве уже осваивают производство новых доспехов, панцирей, что большой шаг в военном деле. Мало. Дочь Евдокия становится византийской императрицей. Сейчас пребывающие в Киев ромеи более охотно кланяются Изяславу, который получил статус тестя Василевса. В глазах византийцев именно это делает князя статусным. Да и торговля с Византией только растет. И это невзирая на то, что при выходе в Черное море все еще можно встретить по факту пиратский корабль мятежного Корсунь Херсонеса. Херсонесцы, а скорее венецианцы, захватившие там власть, собирают немалые пошлины за безопасный проход к империи. Но даже это выгодно русским купцам, чтобы начать торговлю. Потом были разбиты Ольговичи. Казалось, что сильные, также претендующие в союзе с Давидовичами, на лидерство на Руси. Разбиты половцы, и часть из разгромленных степняков присягнула Изяславу. Так что это, если не вмешательство Бога? Остается сейчас выбить булгар, наказать их. Тогда можно и объявить себя великим князем всея Руси. На холме Изяслав не был один. С ним была и охрана, и некоторые советники. Находился тут и воевода Димитр. «Что скажешь, Димитр?» — спросил великий князь у своего главного воеводы. «Господь нам благоволит, князь!» — воскликнул мудрый воин, радостно отреагировав на то, как порыв ветра чуть качнул его вперед. «И я только что об этом думал», — произнес князь задумчиво. Он хотел прямо сейчас, ну, раз Бог на его стороне, то можно пуститься в лихую атаку, чтобы он, поцелованный Богом, первым влетел в строй врага, круша булгар налево и направо. Но такие желания Изяслав умел в себе заглушать. Чай не отрок, что только чувствами живет. «Что предлагаешь?» — — спросил князь, как только рядом закончил завывать очередной порыв ветра. «Камнеметы и огонь. Сперва закидаем их. Просто так не станут же они стоять и наблюдать, как умирают их воины», — сказал Димитр. «А лучше ударить по ним, когда выдвинут своих бояр». «Вот разговариваю с тобой, а представляю иного человека. Не догадываешься, кого?» — усмехнулся великий князь. «Тот тоже все камнеметы норовит использовать да огнем жечь». «Отчего ж, ясное дело, Влад поминаешь», — также улыбнулся воевода. «И я не стану скрывать, что изучил, как он воевал Владимир, да и там, на холме держал все войско Ольговичей своим отрядом. Зело мудро применял камнеметы и все остальное». «Ты еще пешцов набери, как в братстве», — рассмеялся Изяслав. А вот Димитру было несколько не до смеха, по крайней мере, по причине недооценки пехоты. Да он и сам был удивлен, наблюдая обучение в братстве пешцов. Ведь это дешевый и массовый род войск может получиться, и нужно только уметь всей этой массой людей правильно распорядиться. Воевода братства умеет, это стало понятно еще у холма. Но великий князь все еще только смеется над пехотой, а воевода Димитр уже хочет заполучить такой ресурс себе в войско. Вообще, Димитр в этом никому не признается, но воевода учился у своего молодого коллеги воеводы Влада. Быстро растущее войско братства, победы этой православной организации, внедрение все более новых тактик. Это не могло не заинтересовать того человека, который готов рассматривать мир чуть дальше собственного носа, а еще не чурался учиться. «Но с пороками соглашусь. Если эти деревянные истуканы, прости господи», — Изяслав перекрестился, «смогут ранить или убить сотню врагов, то помощь превеликая, и мы еще на одну сотню больше будем иметь воинов», — логично размышлял князь. «Больше пораненных врагов выйдет, князь. Нужно только греческий огонь закинуть на них. Ветер в ту сторону, нужно немедленно начинать, пока ветер не переменился. Наши стрелы будут лететь дальше, горшки с огнем будут разжигать пламя в сторону булгара города. Начинать нужно», — чуть ли не взмолился воевода. «Пусть они сделают первый ход», — сказал великий князь. Димитру казалось, что князь не может решиться начать сражение, но это не так. Князь не мог решить для себя собственное место в этом сражении. «Я поведу тяжелых конных», — заявил Изяслав, решив посмотреть на реакцию своего воеводы. «Ты знаешь, великий князь, что не перечу я тебе, почитай так и ни в чем, но нынче негоже. Ты надежа наша, опора. Есть у тебя ратники, есть я на худой конец. Доверься», — сказал воевода. «На худой конец?» — зацепился за слова Изяслав. Князь поймал себя на мысли, что ему нравится, как уговаривает воевода своего князя не идти воевать. Тщеславие не было чуждо Изяславу, а чем больше он приобретал власти, тем более становился самовлюбленным и считал себя богом избранным. Вряд ли подобными проявлениями Изяслав Мстиславич сильно отличался от большинства людей. «Понял я тебя. Призови ко мне куряту, того половца, что прибыл от хана Башкорта. Хочу, чтобы он был со мной рядом, когда начнется сеча, и чтобы видел, что с Русью связываться смертельно опасно», — сказал великий князь и выкрикнул себе за спину. «И поставьте какой щит, чтоб ветер не толкал меня к обрыву!» «Я усилю твою охрану на двоих гридней», — сказал Димитр, а после, не услышав возражений, отправился отдавать последние приказы по подготовке к бою. Курята, или Курейта, был послом от хана Башкорта, того, кто кочевал в придунайских степях и кто был обречен. Почему так? Просто. Он слаб. Нет, как одна половецкая орда, как сборище бежавших от разгрома половцев из других орд, кочевое сообщество Башкорта сильнейшее, может, только чуть уступавшее орде хана Аепы. Но будущего у этого сборища нет. Не Русь, так венгры нападут, не они, так война с Берладой случится. Это городок, пусть и один такой в округе, но сильно укреплен, и людей там много. Да каждый знает, с какого конца за меч браться. Так что прислал этот хан своего человека пока тайно, чтобы тот разузнал все, разведал. Нужно было хотя бы понимать, кому вассальную клятву давать. Все же просто в мировоззрении половцев, своим мышлением мало отличающихся от большинства народов мира. Если враг настолько силен, нет никакой возможности его победить ни в настоящем, ни в ближайшем будущем, значит, воевать и не стоит. Если враг может поглотить тебя и забрать все — женщин, скот, лошадей и кибитки, серебро — то проще отдавать уже не врагу, а старшему другу только часть из имущества, да еще и жизни сохранить. Башкорт собирался воевать, в том числе беспокоить и Русь, даже договорился с византийскими чиновниками, что часть его орды будет время от времени уходить за Дунай, чтобы оставаться недоступной для ответной атаки со стороны будь кого. Но император Мануил категорически отказался от такого. Мало того, все чиновники ромеев, что проявили такое самоуправство, были уволены со службы. Точно не обошлось без Евдокии, по слухам, ставшей сильно часто советовать мужу решение. В любом случае, не оставалось никакого шанса на то, чтобы и орду сохранить, и при этом никому не подчиняться. Венецианцы предложили воевать, стать за них в Крыму, как и другие половцы, бежавшие на полуостров. Но Башкорт был осторожным и понимал, что такой его шаг не даст ничего хорошего в будущем, даже если Херсон заплатит много золота. Помнил Башкорт, как ему пришлось бежать после сражения у холма, сколько он тогда положил своих воинов и что обозы потерял. Русь представлялась сильным игроком, потому и прибыл Курята, до того имевший разговор с ханом Аепой, в стан великого князя. Если сражение, которое уже не отвратить, будет развиваться в пользу русичей, то Башкорт готов был присоединиться к русскому походу на Булгарию почти что и всем своим войском. Мало того, он вывел орду ближе к востоку, заручившись поддержкой Аепы, что тот пошлет своих людей к бродникам, и те не станут противиться Башкорту и чинить ему неудобства. «Будь подле меня!» Величественным голосом сказал Изяслав, как только прибыл половец. Курята поклонился и встал рядом с большим стулом, на котором восседал Изяслав Мстиславич. С высокого холма было неплохо видно поле рядом с городом Булгар, достаточно обзора, чтобы разобрать ход сражения. Булгар был сильной крепостью. Деревянная стена, опоясавшая город, с каменными башнями по углам и каменными же воротами, казалась неприступной. Вал доходил до середины крепостных стен, которые были метров 10 и даже больше в высоту. Глубокий ров был частично заполнен водой. Такие укрепления были не только у самой стены. Город имел еще и первую линию обороны, с частоколом, менее глубоким, чем у стены, рвом и менее высоким валом. Между тем, если взять даже первую линию обороны, то на том небольшом участке земли, что оставалось перед стеной, атакующие становились удобной мишенью для защитников города. «Скажи, Курята, а зачем мне ваша орда, если я одержу полную победу над Булгарией?» — спросил великий князь, не отрывая взгляда от того, как выстраиваются и готовятся для боевой работы пороки. «Разве великому правителю не нужны подданные? Разве Руси, частью которой будет готов стать мой хан, не нужны ресурсы орды?» отвечал Курята. «Нужны, тут не спорю, и я могу их просто забрать. Сил у меня хватит, но насколько верны будут те, кто пришел ко мне из страха быть побежденными, что это выгодно, а не по зову сердца?» спрашивал Изяслав. «Так гость приходит, и не обязательно он подружится с хозяином, но если у них будет общий товар, который можно продать, если они придут друг другу на помощь позже, не будет обмана, то разве гость не станет другом хозяину?» философски заметил Курята. Изяслав даже отвлекся от лицезрения подготовки русских войск к сражению. И ранее этот крайне интересный посол высказывался образно, иносказательно, и поэтому, а даже не для того, чтобы обсудить вливание орды башкорта в союзное русское объединение, великий князь раз за разом вызывал к себе Куряту. Интересно было Изяславу разговаривать с половцем, но имя знакомое. «Ты же русич?» — спросил великий князь. «У моего деда был ближним гриднем Курята. «Это мой дед», — ответил воин. «Вот как?» — удивился Изяслав и пристально посмотрел на своего собеседника. «Не похож? Тот рыжий был, ты чернявый». «Бабка-палачанка, после и отец кипчатского роду, мать гречанка», — отвечал Курята. Многозначительно хмыкнул Изяслав, подумав, что посол — дитя греха, много кровей в нем намешано. Изяслав хотел еще о многом спросить, но загудел рог, сигнализирующий всему войску, что сражение начинается. В движение пришли и враги. От булгарских полчищ выдвинулись отряды, более всего походившие по вооружению на половцев-кипчаков. Это они и были. Кувват-Барадж наблюдал за тем, как изготавливаются к бою русичи. Молодой мужчина был настроен более чем решительно. От того, как он себя поведет, от результата сражения зависит его будущее. Вариантов грядущего лично для Бараджа только два. Он бесславно проиграет битву, и тут лучше погибнуть на поле боя. Или бьет русских. И тогда, перед отправкой войска, эмир Сагид наставлял молодого Кувада, своего родственника, которому все прочили быть следующим правителем Булгарии. Тогда Сагид сказал, что победа для Бараджа посулит сразу же стать эмиром, так как сам правитель уйдет на покой. Поражение же принесет в дом Куввада разорение, а его двух жен могут и в рабство отдать. Все или ничего. Вот такие варианты. Барадж готовился к сражению. Он делал все, что только можно. В относительно короткое время он смог собрать большую для булгар, так и очень большую, армию. Сейчас под его началом было 27 тысяч воинов. Но и это не все. Понимая, что войну, сидя в обороне, не выиграть, а также осознавая некоторые реалии русских княжеств, Барадж решил действовать нелинейно. «Вести от вождя Эрзинуянзя!» выкрикнули за спиной Куввада, то есть высшего чиновника или военного лидера, коим и был Барадж. Барадж обернулся. Его сосредоточенное лицо, казалось, прямо сейчас ускоренно стареет, а волосы седеют. Молодой мужчина был столь напряжен, так сосредоточен, что чуть раскосые глаза почти утопали под нахмуренными бровями. «Пропустить!» Словно нечеловеческим голосом, звериным, жестко сказал Барадж. «Господин, Эрзя готов обрушить всю свою мощь на Рязань. Господин, мы собрали лучших воинов, молодых, сильных!» вещал посыльный. Барадж пренебрежительно посмотрел на этого Эрзя, представителя одного из сильнейших племен Мордвы. Одного из? Потому как были еще мокша, которые отказались выставлять своих лучших воинов, но лишь прислали всех охотников, то бишь добровольцев, в войско Мордвы. И это внушало опасения. А не собираются ли мокша пойти под русских князей? «Твои вожди уже должны были выдвинуться», — жестко говорил Барадж. От перенапряжения у него болела голова, но Куват сжал челюсти и терпел, вымещая еще больше недовольства, вместе с тем решительности на окружающих. «Да, господин, я поспешу передать твой приказ». Вестовой от Эрзя понял, что для сохранения своей жизни ему лучше быстрее удалиться прочь. «Куват, и все же я считаю, что мой совет закрыться в Булгаре не лишен смысла». Как только Эрзя удалился, высказался представитель от сельджука в булгарском войске. «Ты!» — взревел Барадж. «Мой эмир взывал о помощи братьев по вере, но вы не услышали нас! Где войско сельджуков, чтобы мы разбили тесть арамейского Василевса? Не император ли Византии первый враг сельджуков?» «Мои братья сражаются с крестами, что привели войско из Европы», — оправдывался посол, опешив от такого напора, еще вчера казавшегося покладистым Бараджа. «Не ври мне!» Куват даже приподнялся на стременах и наклонился в сторону турка. «Вы разбили одно из двух войск крестов, как ты мне и сказал, хотя я думал, что лжешь, но я знаю, что сейчас только ваши вассалы бьются с христианами, а войско султана Ахмада Санджара бездействует. Или ты, посол, думаешь, что мы сидим на реке Итиль и не знаем, что происходит в других странах?» «Простите меня за дерзость, господин». Посол растерялся и даже вопреки своему статусу признал Кувада своим господином. «Выдвинуться кипчакам!» — отдал приказ Барадж, отвернувшись от сельджука, как от непотребства. Отряды половцев, тех, что кочуют по реке Итиль-Волга, и вассальные булгарскому эмиру, стали выдвигаться вперед. Булгарские кипчаки прислали достаточно большое войско, почти что 9 тысяч воинов. Больше не могли, так как, почуяв возможность отбить пару кочевий, активизировались башкиры и стали нападать малыми отрядами на половцев. При этом случалось, что одни вассалы эмира разоряли других вассалов. Правитель Булгарии пока не реагировал на такие события, да и не мог. Ну не посылать же на усмирение башкир всего лишь 5000 воинов, которые защищали столицу Беляр. Не выгребать же всех воинов из гарнизонов крепостей, которые опоясывали стольный град эмира. Половецкие воины, вооруженные луками и саблями, что уже было крайне неплохо, вышли на расстояние полета стрелы перед строем конных русичей. Последовали команды сотников половецких отрядов. Десятники дублировали приказы. Уже через минуты рой стрел устремился в сторону русских позиций. Было сложно стрелять. Ветер порывами сбивал с цели стрелы, которые летели чуть ли не на 50 шагов ближе, чем должны были. Кипчаки подошли ближе. Барадж не страдал недостатком зрения. Он видел, что русские вперед выдвинули тяжелую конницу, где в броне были не только всадники, но и кони. Так что рассчитывать на то, что обстрел из луков принесет большой, сокрушительный результат, не приходилось. Вместе с тем Куват преследовал иную цель. Ему нужно было хоть немного, но расстроить ряды русских конных, в которых видел главную ударную силу врага. Если лишить русских тяжелой конницы, то их войско посыплется. Но Куват не ставил себе задачи здесь и сейчас разгромить русских. Он понимал, что это сложно осуществимая задача, решение которой зависит от многих неучтенных факторов, в том числе и от удачи, измерить которую невозможно. Сколь сильно сегодня Аллах благоволит правоверным, этого не скажет никто, даже самый мудрый мулла. Может, грехов у Бараджи и его воинов слишком много, и тогда есть риск проиграть. Обстрел принес некоторые результаты. Даже защищенного броней воина, если в него прилетает рой стрел, можно ранить, иногда, редко, но убить. Так что некоторые русичи, как и их кони, получали ранения и разваливали построение, стремясь его покинуть. Барадж с непроходящим напряжением смотрел, как развиваются события. Он ждал того самого момента, когда можно отдавать приказ на конную атаку. Если получится подскочить, ударить, уйти, то русские не успеют ввести в бой другие свои отряды и лишаться части тяжелых конных. Вот при таких раскладах можно начинать использовать степную тактику с обстрелами издали и уходами, даже невзирая на то, что пространство сильно ограничено. В крайнем случае можно и за стенами Булгара спрятаться. Ну а когда Эрзи осадит Рязань и станет разорять селения у Пронска, Суздаля, Мурома, а также земли братства, по-любому наступит время разлада в стане русского войска. Враг ослабнет, и можно думать об ответном ударе. Возникает только вопрос о том, где сейчас половецко-братское войско, которое Барадж не собирался недооценивать. Командующий знал, что были замечены русские половецкие отряды у реки Камы в направлении Беляра, столицы Булгарии. Но слишком много было на кону лично у Кувада, чтобы он отряжал часть своего войска еще и в том направлении. Вот разобьет русских, тогда и остальные отряды Руси выгонит из Булгарии, да так, что возьмет уже и ближайшие русские города до зимы. «Тяжелые фарисы!» — закричал Куват, подняв правую руку, сжатую в кулак. Тяжелые конные воины Булгарии, называемые на арабский манер фарисами, представляли собой элиту элит войск булгарских. Это были профессиональные всадники, которые могли не просто соревноваться в воинском искусстве с европейскими рыцарями, но и побеждать их. Уже то, что фарисы были вооружены не только копьями, но еще оставались отличными стрелками из лука на скаку, делало их лучшими воинами. И стреляли они отлично, несмотря на то, что булгарские рыцари-боляры-фарисы были облачены в доспехи. Половцы сделали еще 3 выстрела каждый, когда их отряды, ранее растянутые по фронту, вдруг быстро сжались, пропуская вперед грозных булгарских конных, куда как устрашительнее выглядящих, чем половецкие стрелки. Барадж держал в вытянутой руку более 2 минут. Она начала уже затекать, но Куват не замечал дискомфорта. Боль в лобной части головы куда как больше мучила, чем неудобство руки. Но вот уже изготовились воины. «Вперед!» — прокричал Барадж, разжимая кулак и резко направляя руку в сторону врага. Земля задрожала. Более 1000 тяжело вооруженных воинов пошли в атаку.